Варварство в центре города. В прошлый четверг одна моя знакомая ехала на велосипеде по набережной Рапе и была сбита насмерть грузовиком, водителя которого, как и многих автомобилистов, в чем я недавно смог убедиться, раздражали велосипеды, тормозившие движение. Но причиной, по которой я здесь об этом заговорил, стал тот ошеломляющий факт, что во время похорон и последующих разговоров я почувствовал какую-то фатальную и неизбежную покорность парижан перед тем, что езда на велосипеде в современном городе стала настолько опасной, что это средство передвижения оставалось только запретить, чтобы позволить автомобилям без помех ездить еще быстрее. Как будто автомобилист король и имеет священные и незыблемые права, сравнимые со старинными привилегиями сеньоров. Поскольку самому себе я запретил пользоваться в городе автомобилем и уже десятки лет езжу на велосипеде, не отрицаю, что при нынешнем положении дел это занятие чревато многими опасностями, о которых следует знать и по-разному на них реагировать, что также требует определенных навыков, выработки нужных рефлексов, неослабного внимания и осторожности, как во время матча по регби или, хуже того, по австралийскому футболу. Однако здесь я хотел бы сказать, что такого не только не должно быть, но необходимо сделать так, чтобы привычки изменились. И я совершенно не понимаю, почему автомобилисты, а тем более водители грузовиков и автобусов, должны продолжать думать, что у них больше прав, как дикари, которые навязывают свое мнение силой. На эту тему я хочу рассказать один случай, произошедший со мной несколько лет назад в Абиджане, крупнейшем городе республики Кот-д'Ивуар. В центре города на перекресток неожиданно выехал человек на ржавом велосипеде, а проезжавший автомобиль, не сумев вовремя затормозить, сбил его. Вокруг раненого, стоявшего на земле, немедленно собралась большая шумная толпа, а водитель, вышедший из автомобиля, остановив его посреди дороги с открытой дверцей, подобно трибуну, обратился к присутствующим с речью. А поскольку я стоял во втором ряду и не участвовал в споре, у меня завязался разговор с соседом. Указывая на водителя, он сказал: «Для него это очень плохо, он попал в серьезную переделку». Но ведь он не виноват, велосипедист вылетел на перекресток, даже не глядя по сторонам. Да, но у нас в Африке считается, что всегда виноват тот, кто сильнее. Автомобиль же больше велосипеда, разве не так? Так, я совершенно согласен. Обо всем следовало бы судить именно так. Мы здесь привыкли уважать друг друга. Мой отец, который жил в деревне, говорил мне, что слоны никогда не наступят на самого маленького зверька, потому что побоятся его раздавить. Серьезно? И нам было бы здорово перенять такие привычки, но у нас, к сожалению... Как? Разве у вас в городе Париже шоферу, который сбил велосипедиста, ничего не грозит? Теоретически грозит. Но на самом деле каждый так или иначе считает, что велосипедисту нужно быть осторожней. «Да вы просто варвары!» — возмутился мой собеседник, а потом, указывая на водителя, отбивавшегося от разъяренной толпы, добавил: «Будем надеяться, что у этого парня хорошо подвешен язык, а не то до приезда полиции люди его укокошат». Я думаю, что погибшая велосипедистка, которая была врачом и психоаналитиком, удивительно располагающая к себе женщиной, прекрасно умевшая слушать, чрезвычайно внимательная к другим и неравнодушная к социальным проблемам, согласилась бы со мной, и ей не хотелось бы, чтобы ее печальный пример позволил грубиянам торжествовать и навязывать нам свои принципы, подчиненные скорости, максимальной выгоде, могуществу и доходу, вечному стрессу, победе любой ценой, а значит, уничтожению слабых. Одним словом, скрытому варварству, угрожающему не просто простому здравому смыслу цивилизованного общества, но, не говоря уже об экологии, и удовольствию совместной жизни в большом городе, без боязни бесчеловечных машин, несущихся очертя голову и диктующих свой беспощадный закон. В заключение я хотел сказать, как бы возводя маленький памятник погибшей, об одной вещи, которая всегда ощущалась при общении с ней, о ее искреннем стремлении никого не обидеть, отвратить и излечить душевные раны, которые мы можем нанести друг другу в повседневной жизни. Вежливость и предупредительность были главными ее достоинствами, потому-то и лечение у нее было одним из самых приятных, а ее уход столь болезненным для ее друзей, близких и, без всякого сомнения, для ее пациентов. Но свидетель происшествия мог бы поведать о том, что видел эту женщину, когда она ехала на велосипеде по тротуару, задела руку прохожего, и именно в ту минуту, когда она свернула с дороги, чтобы извиниться, сверхмощный железный монстр, современное воплощение Левиафана, взбешенный плотным движением, яростно ринулся на пролом. Поэтому очевидно, что именно эта отличительная черта, за которую мы и так ее ценили, это желание сгладить самый малый ущерб, что являлось ее профессией, заставило потерять бдительность и погубила женщину-миротворца, которой она старалась быть в мире, где дикари не оставляют нам ни единого шанса сойти с той узкой тропы, которую они нам выделили, и где они еще худо-бедно нас терпят.